Неудачная попытка устранить Кастро после десятилетий, в течение которых мы поддерживали его предшественников, заставляет усомниться в искренности позиций Америки. Шестое. Наверное, неплохо было бы узнать, почему сотни миллионов человек на трех континентах от Марокко на побережье Атлантики до Филиппин в Тихом океане так ненавидят Израиль. Так, сначала одно важное уточнение. Я имею в виду незаурядных антисемитов. Их можно найти на всех континентах, включая Антарктиду. Нет, я говорю о всеобщем убеждении, будто американцы поддерживают Израиль, угнетающий народ Палестины. Интересно, а с чего это у арабов возникла подобная мысль? Быть может, все началось тогда, когда ребенок-палестинец, подняв взгляд, увидел в небе американский вертолет «Апач», выпустивший ракету по спальне его малышки-сестренки. Какая обидчивость! Некоторые люди расстраиваются по таким пустякам. Разве это причина для того, чтобы плясать на улице, торжествуя по поводу падения башен Всемирного торгового центра? Разумеется, многие израильские дети также погибли от рук палестинцев. Можно предположить, что после этого каждый израильтянин думает только о том, как стереть с лица земли весь арабский мир. Однако средний израильтянин так не считает. Почему? Потому что в глубине души он сознает свою неправоту. Понимает, что если бы Израиль с Палестиной поменялись местами, он сам бы делал то же, что сейчас делают палестинцы. Эй! Вот отличный способ остановить террористов-самоубийц, взрывающих бомбы в людных местах. Дайте палестинцам эскадрилью «Апачи», вооруженных ракетами класса «Воздух-Земля», и пусть они с израильтянами дерутся на равных. 4 миллиарда долларов в год Израилю. 4 миллиарда долларов в год палестинцам, и пусть они взрывают друг друга, оставив нас в покое. Седьмое. 5% населения земного шара — это мы, используют более 25% мировых запасов энергетических ресурсов, а на долю самых обеспеченных 16%, в основном это Соединенные Штаты, Европа, Япония, приходится более 80% мировых благ. Кому-то это может показаться чрезмерной жадностью, которой пора положить конец. Кого-то раздражает нехватка самого необходимого, и это при том, что мы, на их взгляд, зажрались. Эти люди могут задаться вопросом, почему это мы живем на доллар в день, а они нет? Конечно, мы не хотим, чтобы они жили на доллар в день. И если бы у нас была возможность, мы бы добавили им по 50 центов в неделю. Однако, да хранит Бог Америку, мы ничего не можем с этим поделать. Восьмое. Мы должны предложить миру глоток питьевой воды. В настоящий момент 1 300 000 000 человек не могут выпить стакан чистой воды. 1 300 000 000? Что-то многовато тех, кто страдает от жажды. Черт побери! Дайте же им напиться. Если этого окажется достаточно, чтобы отбить у них желание расправиться со мной, то это не слишком высокая цена. Учитывая наше богатство и высокие технологии, нет оправданий тому, что каждый человек на планете не имеет чистых, безопасных условий для проживания. А что, если мы поклянемся в течение ближайших 5 лет обеспечить все население Земли чистой питьевой водой и сдержим свое слово? Как после этого будут о нас думать? Кому захочется нас убивать? 1 стакан питьевой воды. Затем добавить HBO и портативный компьютер Palm Pilot, и не успеем мы оглянуться, как нас полюбят по-настоящему. HBO, одна из первых компаний кабельного телевидения, ведет также спутниковые трансляции и владеет фирмой по распространению видеокассет. Одна важная поправка. Этого нельзя добиться, пустив вперед Бехтель или Нестле, чтобы они скупили всю воду, а затем бы принялись продавать ее назад, как это уже происходит во многих местах.